Глава 7. Странствие продолжалось. Дворец бесшумно летел среди звезд, под облаками пылающего газа и над ними, в пучинах глубокого черного космоса. Чародеи медитировали в беседках, обменивались мнениями, сидя в салонах с бокалами изысканных настоек в руках, отдыхали на мраморных скамьях в павильоне или, облокотившись на балюстраду, смотрели на проплывающие мимо галактики. Завтрак чародеям подавали в индивидуальных номерах. Обедали они, как правило, на свежем воздухе под прозрачным куполом павильона, а роскошный ужин продолжался в самой торжественной обстановке до глубокой ночи. Для того, чтобы оживить эти долгие вечера, Вермулиан вызывал самых очаровательных, остроумных и прекрасных женщин давно прошедших эпох в причудливых великолепных нарядах. Они находили странствующий дворец не менее достопримечательным, нежели факт их собственного пребывания в нем. Одни считали, что видят сон, другие предполагали, что они умерли и уже находятся на том свете. А некоторые, самые развитые в умственном отношении, высказывали гипотезы, близкие к действительности. Стремясь облегчить их общение с гостями, Вермулиан наделял их способностью говорить на современном чародеем языке, и вечернее застолье нередко становилось шумным и веселым. Риальто обворожила некая Мерсеи из страны миф, давно погрузившейся в воды Шаньского океана. Мерсеи привлекала к себе изяществом грациозной фигуры и серьезным бледным лицом, позволявшим чувствовать, но не читать ее мысли. Риальто обрушил на нее весь арсенал своих галантных манер, но она не реагировала и только смотрела на него, сохраняя безразличное молчание, пока Риальто не стал подозревать, что она была либо туповата, либо гораздо проницательнее его самого. Обе возможности заставляли его ощущать неудобство, и он не слишком сожалел о ней, когда Вермулиан отправил во свояси очередную группу приглашенных дам. Дворец мчался сквозь созвездия и облака космической пыли, мимо пламенеющих спиралей галактик и вьющихся звездных потоков, сквозь необычную область космоса, где звезды мерцали с мягко-фиолетовым отливом в облаках бледно-зеленого газа, а затем в пустоте, где ничего не было, кроме редких и далеких светящихся туманностей. Через некоторое время они оказались в новом секторе, где вокруг ослепительно-белых гигантских светил плавали вихри розового, голубого и белого газа. Чародеи выстроились вдоль балюстрады, любуясь этим редким зрелищем. Наконец звезды поредели, их казавшиеся бесконечными потоки потускнели в невообразимых далях. Космос теперь казался темнее и тяжелее, и наступил момент, когда все звезды остались позади, а впереди не было ничего, кроме тьмы. Вермулиан торжественно объявил: «Мы приближаемся к концу Вселенной. Необходимо сохранять бдительность. Впереди ничто». «И где же Морейон?» — недовольно спросил Хуртианс. «Не блуждает же он в вечно холодном кромешном мраке?» «Пространство еще недостаточно опустело», — возразил Вермулиан. «То и дело встречаются погасшие звезды и разлетевшиеся в случайных направлениях остатки взорвавшихся звезд. Если можно так выразиться, мы пересекаем свалку Вселенной, где погибшие звезды ожидают скончания веков. Кроме того, извольте заметить, что далеко впереди горит одинокая звезда, последняя во Вселенной. Приближаться к ней следует с осторожностью. За ней начинается ничто». «Пока что ничто невозможно заметить», — сказал Ао Аполлоносец. «Взгляните внимательнее», — посоветовал Вермулиан. «Видите непроницаемую черную стену, преградившую нам путь? Это и есть ничто». «Опять же возникает вопрос», — нахмурился Пердастин. «Где Морейон? Когда мы строили предположение в Бумергарте, возникало впечатление, что конец Вселенной — некое определенное место. А теперь мы здесь, но перед нами, по-видимому, все еще бесконечный выбор направлений». Гильгот пробормотал, словно разговаривая сам с собой: «Вся эта экспедиция — бессмысленная клоунада. Не вижу никаких полей, ни сияющих, ни каких-либо других». Судя по всему, подходящим первоначальным предметом изучения является одинокая последняя звезда, — размышлял Вермулян. — Мы слишком быстро к ней приближаемся. Нужно охладить кадильницу ускорителя. Чародеи стояли у балюстрады, глядя на единственную звезду, становившуюся все ярче. Поднявшийся в Бельведер Вермулян громко сообщил, что вокруг этого светила обращалась одна планета. «Вполне возможно, — заметил маг Миюн, — что именно на этой планете мы найдем Марайона».